Глава восьмая. Мой Дуся Ксёнц. День начинается с необычного. Я ссорюсь с Юзефой, а когда на шум приходит мама, то и с мамой. Не знаю почему, но мама и Юзефа вдруг придумали, чтобы я брала с собой ежедневно в институт бутылку молока и выпивала его за завтраком на большой перемене. Я понимаю, откуда это идет. Вчера к маме приезжала с поздравлением Серафима Павловна Шабанова и сказала ей, что Риточка и Зоенька ежедневно берут с собой в институт по бутылке молока. Мама огорчилась. Почему, ах, она не такая заботливая мама, как Серафима Павловна? И тут же она придумала, чтобы и я таскала в институт молоко в бутылке. Как Зоя и Рита пьют свое молоко, я знаю. Мы хотя учимся с Ритой в разных классах, она приготовишка, а с Зоей в разных отделениях первого класса, но я их вижу постоянно. И я видела, как та и другая выливали молоко из бутылки в раковину уборной. Не пьют они его, не хотят. А я не могу лить молоко в уборную. Во-первых, я не хочу врать дома, будто я выпила, когда я не пила. И во-вторых, я помню, как очень давно, мне было тогда лет 5, я шалила за столом и опрокинула на скатерть стакан молока. Папа ужасно на меня рассердился, просто ужасно. Стукнул кулаком по столу и крикнул: «Дрянная девчонка, дрянная! Если бы я мог давать каждому больному ребенку по стакану молока ежедневно, они бы не болели, как теперь болеют, не умирали. А ты льешь молоко на скатерть. Пошла вон из-за стола!» Рита и Зоя выливают ежедневно в уборную 2 бутылки молока. Они при этом смеются. А я не могу. Я помню, как папа кричал на меня. «Но ведь ты можешь просто выпить это молоко», — говорит мама. «Но если я терпеть не могу молоко, если я его ненавижу, если меня тошнит от пенок», — заплакала я. «Что я, грудная, что ли?» Ничто мне не помогло. Юзефа аккуратненько налила молоко в бутылку и поставила в уголке моего ранца. Мама говорит, чтобы я была осторожна и не разбила бутылку. Юзефа успокаивает маму. «Это очень крепкая бутылка. А что, пробка слишком маленькая? Так я бумаги кругом напихаю». И все. Я ухожу в институт, унося в ранце эту противную бутылку с противным молоком. А главное, мне придется его выпить, потому что лгать, дома лгать, маме лгать я не хочу. Я так огорчена всем этим, что убегаю из дому ни свет, ни заря. Еще и 9 часов нет. В институте, поднимаясь по лестнице в коридор, я вижу идущих впереди меня девочек из моего класса, Мартышевскую и Микошку. Мартышевскую зовут как меня, Александрой, но ни Сашей, ни Шурой, таких имен в польском языке нет, а Олесей или Алюней. Чаще всего ее ласково зовут Мартышечкой, хотя она нисколько не похожа на обезьяну, она очень славненькая.